Глава 19. Дэвиан. Я дал себе и Лите несколько минут, чтобы прийти в себя, а потом окутал нас очистительным пламенем. У огненных демонов тоже есть чары, что позволяют очень быстро привести себя в порядок. Очень удобно, когда нет доступа к воде. Огонь точно так же способен убрать с кожи все лишнее и вполне может заменить душ. Конечно, не стоило расслабляться, особенно в таких условиях, когда кругом враги. Но, с другой стороны, ничто не дает так почувствовать вкус жизни, как ощущение опасности и того, что ты, несмотря на нее, продолжаешь наслаждаться всей полнотой и радостями, которые способны эта самая жизнь дать. Да, в схватке один на один никто из людей мне не соперник, но здесь и сейчас силой и магией ничего не добиться. Нужно действовать умом и хитростью. Я решил возвести принцессу на трон, а для этого нужно устранить всех ее противников. Это может оказаться сложнее, чем выглядело вначале. Количество врагов Литы множилось, а ряды ее союзников стремительно редели. Я следил за тем, как моя девочка медленно и тщательно приводит одежду и прическу в порядок. По губам принцессы блуждала легкая улыбка. Похоже, мне на время удалось отвлечь Литу от проблем. Это хорошо, но настало время возвращаться в реальность. Я прислушался к тому, что сейчас происходило в малом зале советов. Судя по звукам, количество людей там сильно уменьшилось, и, выглянув в глазок, я подтвердил свое предположение. Кроме леди-регента, там находилось 5 человек, включая Верховного и Алистера. А на общем совете их не было. Леди-регент распустила лордов, оставив самых приближенных, и сейчас произносила речь, смысл которой был в том, что она очень недовольна недавним поведением принцессы. По словам Изильды, Аэлита совсем отбилась от рук, и ее необходимо поставить на место. «Мне не нравится то, что крон-принцесса начала проявлять столько инициативы», — говорила она. А еще вызывает вопросы этот ее новый телохранитель, который непонятно откуда взялся. Кто он такой вообще? По его собственным словам, этот громила пожаловал из бескрайнего моря, сообщил Алистер. И он сказочно богат, но это опять же с его слов. Подскажите, о Верховный, ведь он еще не пожертвовал рубины на нужды храма, как пообещал в вашем кабинете. Еще нет. Сказал жрец, любовно поглаживая символ глаза у себя на груди. Но мой доверенный служитель хорошо отзывался об этом молодом человеке, Дэвиане. Но, разумеется, если я не дождусь своего пожертвования, нужно принять необходимые меры. Его нужно арестовать, и дело с концом. Я ощутил тычок локтем в бок, а Элита сделала большие глаза и пыталась жестами что-то мне показать. «Милая, ты можешь говорить свободно», — напомнил я. «Нас все равно никто не услышит». «Да, признаюсь, запамятовала», — сказала Лита. «Но не я одна тут забываю, оказывается, о том, о чем забывать не следует. Зачем ты пообещал Верховному рубины, если не собирался их отдавать?» «Видишь ли, я не даю обещаний, которые не в состоянии выполнить», — сказал я со значением, посмотрев на мою девочку. «Когда она уже поймет, что я всегда держу слово, будут вашему жрецу рубины. Ты собираешься отвалить этому алчному интригану целое состояние?» — удивилась Лита. «Но зачем?» «Затем, что это выиграет нам немного времени», — пожал я плечами. «А это всего лишь камни». «Дэйв, а ты в курсе вообще, что можно купить на один рубин?» — поинтересовалась принцесса. «Нет», — отозвался я, снова выглядывая в глазок. «Но уверен, ты расскажешь мне. Поверь, время гораздо более ценно, чем деньги». Я отвлекся, чтобы послушать, как леди-регент поручила одному из лордов, небольшого роста человечку, затянутому в серый камзол, разузнать все о кораблях, недавно вернувшихся из экспедиции по бескрайнему морю. Я запомнил его. Аура этого человека фанила магией от нескольких весьма мощных артефактов, спрятанных в одежде. Нужно срочно позаботиться о том, чтобы моя легенда выглядела правдоподобно. Я бы занялся этим немедленно, но была проблема. С кем оставить принцессу? Боюсь, что стоит мне отлучиться, на нее тут же совершат очередное покушение. Ведь в ночь ритуала ее выкрали прямо из покоев. Слово снова взяла Листер, и то, что он говорил, мне совсем не понравилось. «Ты должна это слышать», — сказал я Лите, делая знак в сторону глазков в стене. «У принцессы есть только один путь», — вещал названный братец. «Стать моей женой и заняться рождением и воспитанием наследников. Иного я не потерплю. Надеюсь, все здесь понимают, что Каэр Салиан не станет мужем Аэлиты, и только я могу быть королем Бриатана». Рядом со мной раздался возмущенный выдох принцессы. «Да что он себе позволяет?» — воскликнула она. «Я не выйду за него никогда!» «Мне больше интересно другое», — задумчиво произнес я. «Что произошло с моими внушениями после ритуала на кладбище, да и сегодня утром? Ведь я говорил ему совершенно четко относиться к тебе как к сестре и не помышлять об ином. А сейчас он должен заниматься расследованием того, что произошло в твоих покоях». «Да, Эйфа, не мог Алистер каким-то образом избавиться от твоих внушений?» — спросила Лита. «Это бы означало, что он ментальный маг, владеющий силой, во много раз превосходящий мою». «Он маг?» — воскликнула Лита, самым натуральным образом вытаращившись на меня. «Но этого не может быть!» «Я знаю Алистера много лет, и он никогда не показывал, что обладает силой». «Так же, как и ты, Лита», — сказал я. «Кто из твоего окружения догадывается о том, что ты маг?» «Немногие», — ответила принцесса. «И леди Регент с Алистером точно не входят в их число. Но как может быть так, что мой названный братец сильнее тебя? Ты же демон». «Бывает так, что люди с рождения, обладающие даром, развивают его, усиленно тренируясь, и доводит до совершенства. Очень редко, но случается, что человек может превзойти демона по силе. Но на обучение нужно время и немалое». «Но Алистер не намного меня старше. Возможно, ментальный маг у него в подчинении. Мы ведь знаем, что твой братец может привлекать на свою сторону самых разных личностей. Взять хотя бы того мага, что провел ритуал и открыл портал в мой мир. Демоны сильнее не только из-за магического дара, но и потому, что наши жизни длиннее. Мы много времени посвящаем учебе». «Ну да, даже человек, прожив на свете несколько десятков лет, наберется, если не знаний, так опыта», — проворчала Лита и добавила себе под нос. «Кто бы мог подумать, что моему первому мужчине будет 80?» «Первому?» Эти слова вызвали инстинктивную, почти неконтролируемую ярость. Я всегда считал себя здравомыслящим и рассудительным, поэтому внезапный приступ обезличенной ревности стал полной неожиданностью. Нужно раз и навсегда объяснить принцессе, что она принадлежит мне. Хотелось взять Литу, перекинуть ее через колено, задрать юбки, которые она снова успела нацепить, и хорошенько отшлепать за то, что она посмела предположить, что у нее может быть еще кто-то, кроме меня. Но это я сделаю позже, когда будет больше времени. Удовольствие должно быть долгим и изысканным, таким, чтобы ей понравилось тоже, и она попросила еще. Пока я только взял принцессу за талию и прижал к себе, смяв в руке край пышной юбки и начиная медленно задирать ее, обнажая бедро. «Я думал, что ясно дал понять тебе кое-что, но, похоже, стоит сказать об этом вслух», — произнес я, наклоняясь к губам Литы. «У тебя никогда не будет мужчин, кроме меня. Я твой единственный. Только я могу делать с тобой это». Поцеловал я мою девочку больше для того, чтобы утихомирить собственные разбушевавшиеся инстинкты, древний, как сам наш род, порыв уничтожить всех, кто хоть отдаленно может считаться соперником, требовал удовлетворения. Да, демоны уже давно не превращают в пепел соперников на поле боя. Но не скажу, что сейчас не понимал своих предков, которые именно так избавлялись от конкурентов и утверждали свои права на пару, просто убив всех, кто еще мог претендовать на женщину, которую демон выбрал для себя. Поцелуй был требовательным, жестким и совсем не удовлетворил меня. Хоть совсем недавно Лита стонала от страсти, когда я брал ее прямо на этом столе. Хотелось повторения и немедленно. Те же инстинкты призывали не отпускать от себя пару, пока не будешь точно уверен, что она беременна. А потом защищать пуще прежнего. Ведь любимая, как мать, носящая дитя, становилась ценна вдвойне. Мне стоило неимоверных усилий не поддаться инстинктам и не начать вести себя так, как того требовала кровь древних предков. Вместо этого я отпустил Литу и даже сам поправил на ней юбки. Принцесса удивленно заморгала, часто дыша и пытаясь прийти в себя. Алистер не владеет ментальной магией, и вряд ли у него в подчинении есть менталист. Произнес я, опровергая собственные предположения. Тут дело в чем-то другом. Но почему ты так считаешь? Он же мог притворяться и скрывать свою магию, как и я. Нет, Аэлита. Алистер хотел, чтобы ты стала его женой. И дело тут не только в том, что ты наследница. Он желает тебя, и это несмотря на мои внушения. Думаю, если бы он мог, он просто приказал тебе подчиниться или велел своему приспешнику сделать это. Да, ты прав, — задумчиво произнесла принцесса. Такое не сыграешь, ведь мой отказ пока единственное, что сдерживало его. Знаешь, мы, наверное, немного изменим планы, — сказал я. Нужно проследить за Алистером и выяснить, что он скрывает. Давай навестим дядю. Он наверняка уже засиделся в библиотеке. Я озадачим его небольшой просьбой. А потом мы с тобой прогуляемся по городу». «По городу?» — недоуменно нахмурила лоб принцесса. Потом ее лицо прояснилось. «Ты хочешь отправиться так же тайно, как и сейчас? О, это было бы замечательно. Ты не представляешь, как я давно мечтала об этом. Погулять по улицам без свиты и обязательного сопровождения стражников». Я улыбнулся. Мою девочку, оказывается, так легко порадовать. Думаю, ее со мной ждет еще немало приятных открытий.